Извините, начнем работать над уплотнением ауры. Закройте глаза, представьте себе спокойный океан, расслабьтесь. Это занятие почти ничем не отличалось от того, на котором я учился делать скорлупу. Новые знания как-то ненавязчиво появлялись в моей голове, мозг очень быстро улавливал их суть, а в результате прогресс шел семимильными шагами. Собственно говоря, ничего особенно сложного лорд Кравен не предлагал, мы всего лишь трансформировали уже имевшуюся у нас защиту до более продвинутого уровня, заставляя ее отклонять враждебные энергетические потоки. Лично у меня этот процесс вызывал ассоциации с созданием зеркальной оболочки. Теперь перед моим внутренним взором скорлупа выглядела блестящей и гладкой. Кажется, получилось. Уже, поздравляю, офицер, вы делаете успехи. Но я не до конца уверен. Сейчас проверим. Активируйте защиту, ничего не бойтесь и не пытайтесь атаковать в ответ. Готовы? Кажется. Для проверки наставник использовал максимально примитивное оружие из всех возможных, маленький и неторопливый фаербол. Видя летящую прямо мне в грудь огненную сферу, я едва сдержался от того, чтобы вызвать щит, но все же переборол инстинкт самосохранения, сконцентрировался на собственной ауре. Шарообразный клочок огня ударился о скорлупу, скользнул по ней и полетел куда-то в стену, не причинив мне ни малейшего вреда. Единственным негативным моментом стал едва заметный упадок сил, но к таким последствиям использования ауры я уже давно привык. Отличный результат. Продолжайте тренироваться. Спустя 10 или 15 минут Элларен доложил о собственных успехах, учитель сделал аналогичный тест, после чего организовал для нас самый первый за все время обучения спарринг. Отойдите в сторону и начинайте бросать друг в друга заклинания. Надеюсь, у вас хватит мозгов делать это по взаимной договоренности, а также использовать лишь самые безобидные вещи. Так точно, уважаемый лорд, занимайтесь. Спарринг оказался достаточно веселым делом, аккуратно прощупав собственные возможности с помощью маленьких огненных шариков, мы расхрабрились и начали постепенно увеличивать мощь применяемых заклинаний. Арсенал Элларена оказался заметно богаче моего, однако по силе мы были примерно равны, так что обмен любезностями продолжался весело, задорно и с огоньком, а закончилось все лишь после того, как мы оба ощутили, что едва способны держаться на ногах от усталости. «Хорошая работа», — тут же заметил наблюдавший за нами лорд. «Вы делаете успехи». «Спасибо», — выдохнул я, утирая проступивший на лбу пот. «Тяжело. Такого рода упражнение позволит вам не только отработать защитные навыки, но и развить ауру в целом. Рекомендую по возможности организовывать самостоятельные тренировки для большей эффективности». «Так точно. К сожалению, у остальных членов нашей группы дела шли заметно хуже». Спустя какое-то время стало ясно, что нормальных магов для проведения вменяемых спаррингов у нас однозначно не хватает. Овладеть защитой получилось у всех, а вот проверить эту защиту на практике могли только мы с Элораном. «Меняйтесь», — приказал учитель, осознав возникшую проблему. «Вы двое, обстреливайте остальных». Начали. Эта часть тренировки понравилась мне гораздо меньше, никакой радости от монотонного воспроизведения фаерболов и молний я не испытывал. С другой стороны, отлынивать от работы и лишать соратников необходимой практики было себе дороже. Приходилось раз за разом формировать заклинания, отправлять их в сторону оппонентов, подбадривать их одобрительными репликами. «Хватит», — в конце концов сжалился аристократ. «Отдыхайте до вечернего звона, потом будет занятие по созданию магических щитов». «Так точно, небольшая передышка однозначно пошла всем на пользу, однако мы так сильно вымотались, что думали исключительно о том, как восполнить истощенные ресурсы за счет поглощения оказавшейся в нашем распоряжении еды. Вылилось это в какое-то массовое и необузданное обжорство, спонтанно перешедшее в непреодолимую сонливость и желание послать лорда Кравена ко всем чертям. Увы, но на данный момент это являлось абсолютно непозволительной роскошью. «Пора идти», — страдальчески произнес Астера, услышав долетевший до столовой звук колокола. «Дерьмо. Взялись за нас основательно», — отметил Элларен. «По большому счету, это очень хорошо. Да не то слово. Вечерний блок занятий начался с маленькой теоретической лекции, благодаря которой лично я узнал весьма неожиданную, хотя и вполне логичную вещь, касавшуюся создания магических щитов. Как оказалось, раньше я почти все делал абсолютно неправильно. У вашей защиты могут быть две основных цели», — сообщил учитель, вальяжно прохаживаясь по залу для тренировок. «Она должна либо отклонять, либо блокировать вражеские удары, что является наиболее разумным и эффективным. Отклонение, верно. Иногда возникают ситуации, когда вам требуется жестко блокировать чужое заклинание, но они чрезвычайно редки, поэтому мы будем рассматривать только отклонение. Какую форму щитов вы привыкли создавать? Никакую, мрачно буркнул Джамал. Я не умею делать эти фокусы. Вопрос адресовался только магам. Обычный круг, пожал плечами Элларен. Самая удачная форма, тоже круг, сообщил я, но вытянутый и выпуклый. Разумеется, он будет выпуклым, чуточку раздраженно фыркнул волшебник. Он всегда выпуклый. Почему? Спросил аристократ. Не стесняйтесь, обоснуйте свои слова. Круг является наиболее энергосберегающей формой для любых типов заклинаний, скучным голосом пояснил Элларен. Это общеизвестный факт в нашем мире. За счет выпуклости достигается тот же самый эффект скольжения, о котором вы говорили на прошлом занятии. Встречный энергетический поток не сталкивается с защитой напрямую, а уходит в сторону. Мне казалось, это ясно. Тезисы вполне обоснованы и понятны. Ты с ними согласен? Пожалуй. А теперь представьте ситуацию, когда враг достаточно талантлив для того, чтобы увидеть контуры вашего заклинания и достаточно умен, чтобы нанести удар мимо него. Даже представлять не нужно, скривился я, вспомнив недавнюю схватку с наблюдателем. Щит не помог, прямо скажем. Точнее, помог, но не до конца. Хорошо. Теперь представьте, что случится, если сильный маг направит свой удар точно в центр вашего щита. Не в край, а в центр. Скорее всего, он его проломит, озвучил вполне логичный вывод Астера. И что тогда делать? А теперь мы плавно приходим к тому, что ваши знания не совсем подходят для реальных сражений, тонко улыбнулся наставник. В настоящем бою вашей лучшей защитой станет ровный энергетический прямоугольник, полностью закрывающий все ваше тело и развернутый под углом к направлению возможной атаки. Есть вопросы? Такая форма потребует гораздо большего расхода энергии. Да, это правда. Что-нибудь еще? Кажется, все понятно. Тогда садитесь и постарайтесь расслабиться. Закройте глаза. Можно мне самому заняться конструированием? Перебил я учителя. Это простая задача и у меня хватает знаний для ее выполнения. Как хочешь. Я тоже могу сам все сделать. Подал голос Элларен. Здесь на самом деле нет никаких трудностей. Зато я ничего не могу. Смысла нет мне что-то вдалбливать. У меня таланта нет. Хорошо. Вы двое, отойдите в сторонку и занимайтесь. Те, кому нужны знания, садитесь ближе и откройте свой разум. Представьте спокойное море, шелест волн. Организованный для нас интенсив занял целых 4 дня. В течение этого времени большая часть группы научилась качественно защищать себя от примитивных атак с помощью ауры, попутно освоив создание непривычных лично для меня, однако вполне эффективных магических стен. Финальным же штрихом стала отработка атакующих умений. Здесь лорд Кравин не стал изобретать велосипед и свел всю теорию к одному единственному навыку пронзающего удара. Чтобы его нанести, требовалось верно распознать слабые места в обороне противника, затем сконцентрировать доступную мощь на определенной точке и тем самым ультимативно разорвать защиту. Поначалу я не увидел тут никаких реальных секретов, однако затем наставник принялся учить нас впрыскивать в образовавшуюся прореху собственную ауру, и все стало гораздо интереснее. Судя по моему опыту, проникновение чужеродной энергии доставляло любому неподготовленному организму вполне реальные страдания, которые могли существенно повлиять на ход боя. Вдобавок, здесь этой энергией еще и предлагалось управлять, блокируя за ее счет нервные импульсы врага, вызывая у него боль, дезориентацию, а также кучу других проблем. К сожалению, тренировать этот навык в спаррингах было чересчур опасно, так что мы с Элораном применяли его только против безучастных стен комнаты. Именно в этот промежуток времени начало вырисовываться четкое разделение меду настоящими магами и теми, кто никак не мог претендовать на подобный титул, хотя Астера, Ша и даже скептически настроенные Джамал из кожи вон лезли, чтобы овладеть новыми умениями, прыгнуть выше головы у них так и не получилось. Астера кое-как освоил нормальную защитную стену, Ша вплотную приблизился к этому достижению, но так и застрял на полпути, а дальше дело уже не пошло. Магический шприц, способный впрыскивать в тело противника дозу вредоносной ауры, так и остался для всех троих непреодолимым барьером, чего, в общем-то, и следовало ожидать. Как бы то ни было, теперь вы можете более вдумчиво разработать внутреннюю структуру вашего подразделения и определить для каждого бойца наиболее подходящую ему роль, сообщил нам сразу после официального завершения курса лорд Кравин. Думаю, с этим не возникнет особых проблем. Кроме того, завтра у вас день отдыха. В доме веселья, уточнил Джамал. Или, дом веселья нужно заслужить. Ясно. Мои товарищи израсходовали доставшийся нам отгул на спокойный релакс. Я же улучил подходящий момент, напомнил учителю о заключенном с ним договоре, после чего выслушал небольшую лекцию про основы магического порядка. К сожалению, действительно шокирующих тайн лорд Кравин мне так и не открыл, но его рассказ все равно получился достаточно занимательным. В природе абсолютно все стремятся к порядку. День и ночь меняются местами, вода течет сверху вниз, облака всегда плывут в одну сторону, не сталкиваясь между собой. То же самое происходит и с энергией, она идет сквозь пространство по определенным линиям, которые мы называем магической паутиной. Увидеть саму паутину нельзя, но распознать характерные уплотнения магических потоков и получить сведения об их внутренней структуре достаточно просто. Иногда эта структура напоминает ровное полотно, иногда в ней присутствуют вмятины из-за сильного внешнего давления, иногда появляются серьезные прорехи. Зная о том, как ведет себя паутина, можно прогнозировать различного рода угрозы, заниматься портальной магией, собирать неограниченное количество энергии в специальные хранилища, а также выполнять множество других важных дел. Пока что все ясно? Да. Скажите, если отойти от принятых вами терминов, можно ли назвать паутину оболочкой? То есть я правильно понял, что она является? Паутина – это всего лишь определение, которое служит нам для удобства. Не существует никакого паука, который чертит на небе длинные черные линии, существует лишь естественное стремление магических потоков двигаться по наиболее удобным траекториям. Оболочкой мира можно назвать ту границу, на которой его внутренняя энергия встречается с внешней. Именно там и формируется паутина. Кажется, понял. Чтобы открыть портал в другой мир, нам требуется дотянуться до паутины, пробить в ней отверстие. То есть мы сейчас говорим про оболочку, я просто уточняю. Учитель недовольно скривился, но все же кивнул. Да, прими как данность, что паутина и оболочка – это одно и то же, будет гораздо проще. Хорошо. Итак, чтобы осуществить переход, нам следует дотянуться до своей паутины, разорвать ее, переместиться к паутине чужого мира, сделать там еще одно отверстие, после чего найти приемлемую точку выхода. Это кажется очень сложным делом, но на практике нам всего лишь следует разбить задачу на этапы и по очереди сконцентрироваться на каждом из них. Каким должен быть первый этап? Движение в сторону нашей паутины, верно. И здесь мы плавно подходим к тому факту, что перемещение в пределах одного мира гораздо проще, нежели путешествие к соседям. Если говорить максимально доступными образами, то для создания одного портала в другой мир нам потребуется сотворить сразу три внутренних. Улавливаешь мою мысль? С помощью одного портала мы прыгаем к паутине, с помощью второго идем к следующей паутине, с помощью третьего оказываемся на земле. Правильно. Разумеется, никто не делит одно заклинание на несколько составляющих, но для понимания принципов его работы это очень важно. Кроме того, очень важно осознать, что самое большое количество энергии тратится на переход сквозь паутину. Из-за ее неимоверной плотности и разнородности часто возникают проблемы. Да, понял. Самым первым, что тебе придется освоить, будут внутренние порталы. В этом нет ничего особенно сложного. Все необходимые знания я тебе передам, а сил для их создания у тебя и так хватает. Затем ты научишься разрывать паутину, после чего останется лишь собрать отдельные кусочки в единое целое. И вы хотите сказать, что научили бы меня этому за один день? Ну, если бы я выбрал тот вариант с 500 мейлов. Конечно, не моргнув глазом, ответил аристократ. Мы очень эффективно передаем накопленный опыт. Остается лишь верно его интерпретировать, освоить и воплотить на практике. То есть создавать порталы я бы не научился. Почему? Недавно вы точно так же учились создавать нормальную защиту, и это получилось абсолютно у всех, благодаря вашим подсказкам. Здесь тоже были бы подсказки, недоуменно пожал плечами лорд. Если я обещаю научить кого-то определенным заклинанием, то я это делаю. Ладно, проехали. Что еще мне нужно знать? Больше ничего. Дальше будет только практика. Понятно. Коротенькая лекция тянула от силы на 5-6 золотых треугольников, так что домой я вернулся, будучи слегка раздраженным и весьма недовольным жизнью. Остаток дня прошел столь же невнятно и паршиво, ночь ни капли не изменила моего настроения, поэтому следующим утром я встал с кровати, будучи в отвратительном состоянии духа. А тот факт, что сразу после завтрака весь наш отряд собрали на очередной инструктаж, оказался вишенкой на торте. Сегодня вам предстоит уничтожить еще одну вражескую крепость. Там сейчас поздний вечер, атаки никто не ждет, но задача осложняется прилегающей местностью, вокруг раскинулись болота, двигаться по которым я бы вам категорически не советовал. Змеи какие-нибудь, поинтересовался Элларен, или ящерицы, там есть все, поэтому лезть в заросли можно только в самом крайнем случае. Хорошо, а зачем им вообще крепости? Не понял вопроса, удивленно вскинул брови лорд. Что ты имеешь в виду? Я спрашиваю, для чего настолько могучему государству нужны какие-то захудалые крепости? Они же могут перебрасывать свою армию в нужное место с помощью порталов, разве не так? А, вот ты о чем, успокоился аристократ. К счастью, таланты наших врагов не безграничны, а вокруг них хватает других стран, которые всегда готовы общипнуть бесхозный кусочек. Различного рода крепости нужны в качестве опорных точек, символов контроля, а также решения мелких локальных конфликтов. Почему тогда они не завоюют соседей? Тут же задал следующий вопрос Элларен. Зачем им лезть сюда? Потому что соседи живут на плохих землях, а их завоевание лишь умножит текущие проблемы. Гораздо перспективнее отобрать для себя целый мир, а затем туда переселиться. Я могу продолжать? Странная логика. Нам она тоже кажется странной, охотно кивнул учитель. Так я могу продолжать? Да, простите. Вашей главной целью, как и раньше, будут вражеские маги. После их уничтожения вам следует перебить оставшийся гарнизон, а также разрушить то, что вы сможете разрушить. С другой стороны, увлекаться этим не стоит. Если вы убьете только магов, совет лордов все равно будет удовлетворен. Есть вопросы? Нет, уважаемый лорд. Тогда собирайтесь. Жду вас около портала. Сборы оказались недолгими, телепортация прошла в абсолютно штатном режиме, так что примерно через 20 минут наша группа оказалась посреди густого и влажного леса. Под ногами ощущалась прикрытая упавшими листьями дорога, через смыкавшиеся над головой ветки сочился тусклый лунный свет, ноздри улавливали приторный запах каких-то цветов, а излишне теплая одежда тут же начала пропитываться выступившим потом. Мы действительно находились в джунглях, самых настоящих и весьма неприятных. Жарко, пробормотал Ша, дергая за ворот куртки. А еще эта вонь поганая, вроде, цветами пахнет. Дерьмом здесь пахнет, а не цветами. Хватит разговоров. Надо быстро зачистить этот гребаный форт и вернуться обратно. И как мы будем его чистить, командир? Для начала на разведку сходим. Точнее, я схожу, а вы здесь сидите тихо и не орите на весь лес. Иначе ящерицы придут, добавил Элларен. Большие. Плевал я на этих ящериц. Тихо, блин. Идите за мной. Около 2 километров мы двигались как в тягучем кошмаре, мучаясь от духоты, изредка поминая недобрыми словами вьющихся рядом кровососущих тварей и внимательно прислушиваясь к доносящимся со всех сторон шорохам. Лес жил своей жизнью, в корнях деревьев попискивала какая-то мелочь, наверху сонно щебетали невидимые птицы, а однажды совсем рядом послышалось чье-то глухое рычание, мгновенно придавшее всем заряд бодрости. Тем не менее, нападать на нас никто не стал. Гнусные джунгли в конце концов расступились, и мы увидели цель своего рейда – приземистый форт, качественно блокировавший дорогу и прилегавшую к ней вырубку. На стенах виднелись огоньки от факелов, с помощью своего импровизированного бинокля я смог рассмотреть гулявших между башенками солдат, но какой-либо иной охраны так и не заметил. В магическом диапазоне сюрпризов также не наблюдалось. На первый взгляд, перед нами была совершенно обычная и ничем не примечательная для этого мира крепость. Ждите здесь, и смотрите, чтобы вас ящерицы не сожрали. Так точно, командир. Относительно ясная погода ни капли не способствовала скрытому передвижению. Вырубленный вокруг форта лес и висевшая у меня над головой луна делали разведывательные мероприятия еще более сложными, но аура тьмы должна была частично компенсировать эти неудобства, позволив мне оставаться незамеченным. К сожалению, за ее использование пришлось заплатить отключением скорлупы, эти два умения категорически отказывались работать в паре. Дерьмо. В чем дело, командир? Ни в чем. Тихо. Логично предположив, что обитавшие в крепости маги скорее всего дрыхнут без задних ног, а вот часовые однозначно бодрствуют, я окутался черной дымкой и крадучись двинулся вперед. Крепость мало-помалу приближалась, меня никто не замечал, энергетический фон оставался абсолютно ровным, так что спустя какое-то время я частично успокоился. Рейд ничем не отличался от предыдущих вылазок, нас тут явно никто не ждал, и единственной проблемой, которая вырисовывалась на текущем этапе, была связана с повышенной активностью дежурных. То есть нам следовало каким-то образом подобраться к ним вплотную, а затем действовать по уже привычной схеме. Увы, но спустя 20 минут задача начала выглядеть гораздо более сложной. Прокравшись вдоль стены форта, я зашел на территорию заросшей травой вырубки, тут же намочил ноги, вернулся к дороге и притаился возле небольшого камня, со злостью рассматривая часовых. Из-за их повышенной бдительности незаметное проникновение в крепость становилось чем-то абсолютно нереальным. Обходить укрепление по болоту не имело особого резона, солдаты грамотно контролировали все подходы к стенам, а уничтожить их всех без объявления тревоги мы однозначно не могли. То есть, пришло время для максимально тупого и неэффективного лобового штурма. Никаких иных вариантов полученная мною информация не предполагала. Терпеливо дожидавшихся меня товарищей озвученный расклад ни капли не обрадовал, но после короткого совещания мы пришли к выводу, что атаковать нужно именно в лоб, максимально быстро и дерзко. Благо, что местные каменщики по-прежнему относились к своей работе халтурно и подняться по неровной кладке было достаточно легко. Мы с Элом без проблем заберемся на стену, но для этого потребуется хорошая поддержка. Астера, Ша, Джамал, вам придется обезвреживать тех солдат, которые окажутся рядом с нами. Останавливайте им сердца, лишайте разума, делайте что угодно, но не дайте им скинуть нас вниз. Оказавшись наверху, мы сразу же отправимся штурмовать внутренние укрепления, а вы подниметесь вслед за нами и убьете тех, кто зайдет к нам в спину. Таким образом ваш отряд будет прикрывать нам тыл, а мы постараемся уничтожить магов. Если сделаем все быстро, то победим. Слишком авантюрно. Твои предложения? Нет предложений, командир. Просто говорю, что это слишком авантюрно. Если у кого-то есть более толковый план, говорите. Я слушаю. Да нет здесь других вариантов, поморщился Астера. Элрон прав, но это ничего не меняет. Если хотим выполнить работу, нужно штурмовать. Значит, штурмуем. Только подождем, когда эта долбаная лампочка за тучу спрячется. Кто спрячется? Луна. Видишь, туча идет, а, понял. Давайте, выдвигаемся. Как раз успеем. Мой расчет оказался верным. Спасительная мгла окутала тракт в тот момент, когда до стен форта осталось не больше сотни метров. Мы сократили это расстояние еще в два раза, после чего рассредоточились по краям дороги и двинулись вперед ползком, время от времени косясь на частично затянутое облаками небо, пока что луна была ими прикрыта, но уже спустя несколько минут нас смог бы заметить кто угодно. У меня в голове возникла не совсем уместная мысль о том, как сильно пригодилось бы здесь умение открывать короткие порталы, но я успешно ее отбросил, поднялся на ноги, а затем быстрой тенью метнулся к подножию стены. Элрон последовал моему примеру, а мгновение спустя наверху донесся сдавленный стон. Астера взялся убивать солдат даже раньше, чем это от него требовалось. «Быстрее!» — шепнул я, цепляясь за щербатые кирпичи. «Быстрее!» Поодаль раздалось удивленное восклицание и звук падения чего-то тяжелого. Прямо надо мной захрипел еще один смертник. «Быстрее!» Тревога поднялась, когда мне удалось таки дотянуться до края стены и выбраться на ее гребень. Кто-то заметил странное движение факелов, увидел мертвых товарищей, после чего, не мудрствуя лукаво, заорал во всю глотку. Расшифровать громкий вопль я не смог, но этого сейчас и не требовалось. Даже ежу было понятно, что стадия незаметного проникновения успешно подошла к концу. Охранявшие атакованный участок стены солдаты были убиты, никто не помешал нам с Элораном захватить позицию, но дальше счет пошел на секунды, каждое упущенное мгновение играло на руку вражеским магам, давая им возможность выбраться из кровати, протереть глаза, передать сигнал тревоги в ближайший город. Вперед! Как назло, именно в это мгновение луна снова появилась из-за тучи рядом со мной, тут же свистнула пущенная каким-то шустрым лучником стрела. Я выругался, а затем бросился к идущей во двор лестнице, напрочь игнорируя появившихся вдалеке солдат. Криков стало больше, мимо пролетело еще несколько стрел, но тут оставшийся снаружи Астер опять взялся за дело. Бегущие к нам противники начали один за другим ронять свои факелы и сбитыми кеглями валиться на землю. Света стало чуть меньше, Выстрелы прекратились, и мы с Элораном успели добежать до расположенной в центре форта цитадели. Я подумал о том, что закрывавшую вход массивную стальную дверь придется ломать как минимум полчаса, но тут поднятая тревога сыграла нам на руку. Высокая черная створка с грохотом распахнулась, и навстречу приключениям вывалилось сразу человек 10. Судя по всему, какой-то отряд быстрого реагирования. Наверное, мне следовало использовать любовно отрабатываемый специально для таких случаев энергетический ветер, но взбудораженный мозг пошел по более привычному пути, отправив вперед стену огня. Двор тут же озарился ярким светом, вдалеке раздались новые вопли, а бежавшие к нам солдаты резко бросились в рассыпную. Сделать это успели далеко не все, нескольких человек серьезно обожгло заклинанием, а еще один получил от меня молнию. Элорен тоже кого-то убил, и спустя пару секунд мы успешно прорвались к дверям. Оказавшийся рядом враг замахнулся на меня мечом, я рефлекторно уклонился, бросил ему в лицо еще одну молнию, после чего выхватил свой собственный клинок и проскользнул внутрь цитадели. Сейчас имело значение лишь то, что находилось впереди, а тыл должны были прикрыть соратники. Во всяком случае, я очень на это надеялся. Оказавшийся рядом Элорен зажег над головой шарик света, и мы помчались вперед, стараясь на ходу разобраться в хитросплетениях местных коридоров. К сожалению, на этот раз чертовы строители позаботились о создании максимального количества неприятностей для атакующей стороны. Тесный проход неожиданно вывел нас в просторное помещение, на другой стороне которого выстроились 5 или 6 арбалетчиков. Я успел выставить вперед щит, а спустя мгновение в него уже вонзились несколько толстых черных болтов. Элорен болезненно вскрикнул, но мне было не досуг разбираться с его проблемами. Осознав, что арбалеты разряжены, я бросился к врагам, взмахнул мечом, ощутил долгожданный прилив силы. Рядом сверкнула молния, один из противников рухнул на пол, а затем черный клинок достал до первой жертвы, с легкостью вскрыв кожаные доспехи и располовинив бедолаге грудную клетку. Я уловил отголоски жадной радости, крутанулся на месте, подрубил ноги следующему арбалетчику, прямым выпадом достал третьего, а затем понял, что оппоненты закончились. Оставшийся позади маг успел добить тех, кто пытался спастись от моего меча. «Ты как, жить буду?» — поморщился соратник, осторожно щупая хвостовик засевший в плече стрелы. «Силы тянет, зараза. Приходится боль убирать. Драться можешь?» «Могу, но хреново. Тогда держись за мной. Пошли». Во дворе что-то взорвалось, до моих ушей донеслись отголоски чьих-то воплей, и я понял, что все идет совсем не по плану. Кажется, маги проснулись и вступили в бой со второй частью нашего отряда. Вперед! Когда мы нашли лестницу и поднялись на второй этаж, внизу раздался громкий топот, новая порция солдат, не до конца сориентировавшись в ситуации, пробежала к выходу из цитадели. Это маленькое везение дало мне лишнюю щепотку уверенности. Я приказал Элорену остаться на месте и держать оборону, а сам вихрем понесся по коридору, заглядывая во все подряд комнаты. В какой-то момент мне навстречу вывалились 2 полуодетых мужика, я убил их 2 быстрыми точными ударами, после чего ощутил новый прилив сил, артефакт исправно делал свою работу, поддерживая меня за счет крови поверженных врагов. Находясь во власти легкой эйфории, я буквально взлетел по следующей лестнице, увидел перед собой тощую фигуру в черном балахоне, рубанул ее мечом, переступил через безжизненное тело, и едва успел поставить щит, блокируя летящий прямо в лицо поток жгучего света. Разработка высоких лордов сработала идеально, энергетическая стенка отвела заклинание в сторону, однако за первым тут же последовало второе, а с другой стороны помещения в меня ударила длинная ветвистая молния. Правый бок обожгло резкой болью, я запоздало вспомнил о скорлупе, дернулся к стоявшему впереди магу, еще раз замахнулся. Волшебник презрительно изогнул тонкие губы, но его улыбка мгновенно сменилась гримасой ужаса, меч кое-как прорубил незримую преграду, воздух около моего противника в буквальном смысле этого слова рассыпался блестящими осколками, а черное лезвие дотянулось таки до его тела, оставив на груди длинную кровоточащую полосу. Увы, но этот клинок не умел сжигать кровь, и пострадавший враг отделался только легким испугом. Арама, Са, в мою защиту впился острый луч света, я ощутил резкий прилив слабости, швырнул во второго противника молнию, на время сбил ему концентрацию и дернулся вперед, врагов следовало убивать по очереди. Са, маг с трудом увернулся от нового удара, толкнул вперед воздух, и я совершенно неожиданно для себя полетел назад, тяжело впечатавшись спиной в дальнюю стену комнаты. Перед глазами вспыхнули противные звездочки, мне хватило опыта для того, чтобы выставить перед собой очередную косую стену, и это оказалось чертовски верным решением. Уже через секунду заклинание лопнуло под ударом обрушившихся на него сил, однако вся энергия ушла в сторону, буквально вынеся наружу изрядный кусок стены. Суки! Проклятый луч снова впился в мою многострадальную защиту, я опять перебил его молнией, дернулся вперед, но тут же был вынужден отступить на прежнее место из-за очередного толчка. На какое-то время в комнате воцарилось шаткое равновесие. Раненый маг болезненно держался за грудь и шептал тихие проклятия, его товарищ зорко следил за мной, готовясь реагировать на любую возможную угрозу, а я пытался избавиться от назойливых звездочек и лихорадочно перебирал доступные варианты, почему-то напрочь игнорируя изученный совсем недавно пронзающий удар. Затем снаружи кто-то истошно заорал, а мой противник, как будто спохватившись, вновь активировал свой гадский луч. На этот раз я более-менее успешно отбил его магическим щитом, тут же отправил вперед стену огня и тем самым выиграл несколько драгоценных секунд, пока оставшийся целым волшебник закрывал себя и друга от пламени. Мне удалось резко сократить дистанцию и снова выйти на дистанцию удара. Державшийся из последних сил подранок взвизгнул от страха, но это ни капли ему не помогло. Черный меч с неправдоподобной скоростью рассек воздух и голова моего противника отлетела куда-то в угол. Второй враг отшатнулся от струи брызнувшей на него крови, однако не утратил присутствия духа и сумел отклонить следующий удар, попутно выбив у меня из-под ног опору каким-то хитрым заклинанием. Я позорно растянулся на полу, откатился в сторону, почувствовал нестерпимый жар, выпустил из рук меч, но успел закрыться очередным щитом, не позволяя сжечь себя в пепел. «Падла! Атан!» — осклабился в ответ маг, зачем-то крутя в воздухе правым запястьем. «Атала! Комар! Сам ты комар!» — буркнул я, краем глаза отмечая возникший в дверном проеме силуэт. «Гнойный комар! Понял! Атан! Комар!» Заглянувший на огонек Джамал беззвучной тенью скользнул в комнату, оказался за спиной у волшебника, после чего нанес удар. Что именно он сделал, я так и не понял, но переругивавшийся со мной враг резко обмяк, утратил всяческий интерес к общению и свалился под ноги моему товарищу. Тот деловито перерезал ему горло, выпрямился, а затем обратил внимание на меня. «Ты как, командир, живой?» «Почти», — откликнулся я, поднимая меч. «Что снаружи?» «Нас хорошо потрепали, но в целом ситуация более-менее. Еще маги здесь есть, хрен его знает. Надо проверять. Идем?» «Да». Мы добросовестно прочесали третий этаж, перебрались на четвертый, никого там не обнаружили и поспешили обратно. Во дворе все еще слышался какой-то нездоровый шум. «Эл ранен, но пока держится», — сообщил мне Джамал, забавно крутя головой. Остальные нахватали стрел, как последние идиоты. Теневик отключился, астера ходить не может, но солдат внутрь не пускает. Нам бы свалить отсюда нахрен, а, сейчас глянем. Занявший позицию на месте нашей схватки с арбалетчиками отряд производил гнетущее впечатление. Окровавленный Ша валялся на полу, присматривавший за ним Элларен выглядел лишь немногим лучше, облокотившийся на одного из мертвецов астер оказался почти целым. Но торчавшая прямо из центра живота стрела полностью убивала это впечатление. Скорее всего, ее наконечник достал до позвоночника, перебил нервы и теперь магу оставалось только лежать, смотреть на выход из зала и стараться убить тех, кто решит зайти внутрь. Судя по трем телам, в живописных позах раскинувшихся прямо перед ним, это до поры до времени получалось. «Надо уходить, командир». Я прислушался к доносившимся из темного прохода голосам, в корне задавил желание перебить оставшихся солдат и неохотно кивнул. «Да, Эл, можешь привести его в сознание?» «Постараюсь. Пусть очнется, сломает свой кристалл и валит отсюда. Затем поможем мастера». Операция по спасению впавшего в беспамятство товарища с горем пополам увенчалась успехом. Заставив раненого открыть глаза и разломать висевшую на груди побрякушку, мы вытолкнули его сквозь распахнувшийся портал и обратили внимание на продолжавшего держать оборону астера. Тот с ощутимым трудом протиснулся через сияющую завесу, вслед за ним ушел Элларен, а дальше пришла наша с Джамалом очередь. Я дождался того момента, когда соратник скроется из виду, после чего активировал свой собственный кристалл и покинул место нашей бесславной победы. Хорошо еще, что это была именно победа. Глава 7. Возвращение на базу получилось максимально безрадостным. Ша вновь потерял сознание, Астера в момент приземления умудрился потревожить стрелу и теперь конвульсивно подергивался, явно находясь между жизнью и смертью, а пытавшийся залечить собственную рану Эллорен выглядел как оживший мертвец, сказывалась чрезмерная потеря крови и повышенный расход энергии. Более-менее адекватно чувствовали себя только мы с Джамалом. «Найди смотрителя, а, вижу, сюда, нужен целитель, быстрее». К счастью, дежуривший на арене человек хорошо знал свои обязанности. Несколько мгновений спустя раздались частые удары в маленький колокол, а затем смотритель оказался рядом с нами и принялся возиться с пытавшимся оставить этот бренный мир Астера. Разобраться в том, что именно он делал, я не смог, но бедняге однозначно стало лучше, судороги прекратились, стиснутые зубы разжались, а в глазах снова появилось более-менее осмысленное выражение. «Помощь уже идет», — сообщил дежурный, переходя к Ша. «Не беспокойтесь, никто из вас не умрет». «Приятно слышать», — буркнул Джамал, «а то мы с ними уже попрощались. Все будет хорошо». Как ни странно, это заявление полностью оправдалось. Буквально через пару минут неподалеку вспыхнули сразу два портала, из них начали один за другим выходить люди и вокруг тут же стало тесно. «Отойдите в сторону», — приказал какой-то седовласый старец, бесцеремонно отпихивая меня с дороги. «Вами займутся потом». «Да, конечно, лорд Асваль, забирайте вон того, с этими я разберусь, кладите их сюда, быстрее». Местная скорая помощь показала себя с самой выгодной стороны. Каждого из раненых заставили проглотить дозу какой-то на редкость вонючей микстуры, потом обоих лежачих пациентов расположили на носилках и унесли через продолжавшие гореть порталы, затем к ним присоединился и Элларен, а мы с Джамалом неожиданно оказались в полном одиночестве. Из поля моего зрения исчез даже смотритель. «Кажется, все, вряд ли», — хмыкнул товарищ, кивая в сторону ближайших зданий. «Вон, идет уже». Я обернулся, увидел приближающегося лорда Кравина, после чего тихо выругался. Докладывать о завершившейся миссии на фоне лишь частичного ее успеха, а также кучи раненых подчиненных было чертовски неприятно. «Рассказывайте, что случилось», — потребовал учитель, останавливаясь перед нами. «В подробностях». «Штурм случился», — вздохнул я. «Из-за повышенной активности врага мы не смогли использовать тактику скрытого проникновения и были вынуждены атаковать крепость в лоб. За счет эффекта неожиданности отряду удалось пробиться внутрь, однако часовые успели поднять тревогу и нам пришлось ввязаться в бой. В результате схватки были уничтожены двое или трое вражеских магов, а также как минимум два десятка простых солдат. Но боеспособность группы резко снизилась, и я принял решение вернуться домой. Если подводить итог, то главная задача нами успешно выполнена, а на второстепенные просто не хватило сил. «Интересный доклад», — медленно произнес лорд. «Ты учился в какой-то военной академии?» «Нет». «Насколько правильным ты считаешь свои действия?» «Вполне правильными. Нам поставили задачу, мы ее выполнили». «Ты с ним согласен?» «Мы обсуждали варианты», — пожал плечами Джамал. «Никто ничего лучше не придумал, а этот способ дал результат». «Хорошо, задание действительно выполнено, так что совет лордов удовлетворен. Младший офицер Макс, твое звание подтверждено и остается неизменным. Все остальные члены группы отныне являются полноправными ветеранами, могут рассчитывать на повышенную оплату своих услуг, а также беспрепятственно выходить в город. Но ответственность за их действия будешь нести лично ты». «Так точно. Кроме того, сегодня, завтра и послезавтра вы можете отдыхать в доме веселья. Совет лордов благодарит вас за хорошую службу». «Спасибо. А с ребятами что будет?» — поинтересовался Джамал. «Они как, выберутся?» «Конечно. Отдыхайте». Вновь оказавшись предоставленными самим себе, мы еще минут пять торчали посреди арены, рассуждая о том, стоит ли искать местный госпиталь и можно ли вообще каким-нибудь образом помочь угодившим туда товарищам. Затем более приземленные соображения одержали верх, а раненых и так обещали позаботиться, а вот наше время было только в наших руках. «Слышь, командир, а есть вообще смысл в город идти, как думаешь?» «Хрен его знает, меня туда пока что не тянет, а мне, да откуда я знаю?» «Хочешь, иди, никто не запрещает, разве что форму наверняка потребуют напялить». «Помню», — скривился Джамал, — «то еще дерьмо, полезнее в банк заглянуть. Посмотрим хоть, сколько вам на самом деле платят». «Точно, не подумал что-то. Значит, идем». Визит к банкирам несколько улучшил мне настроение. Оказалось, что моя зарплата выросла одновременно с продвижением по служебной лестнице и теперь составляла целых 50 эллов за рейд. Правда, остальных членов отряда эта благодать не коснулась. Как объяснил весьма доброжелательно настроенный финансовый консультант, статус ветерана позволял рассчитывать на 30 монет за каждую успешную вылазку. Однако изменения должны были вступить в силу только со следующей миссии, а пока что все мои подчиненные заработали по стандартной десятке. «Жадные свиньи», — довольно громко произнес Джамал, оказавшись за пределами банка. «С такими деньгами в город точно не пойдешь. Ну, пойти-то можно. На стрижку, еду и всякую мелочь хватит. Не пойду. Лучше уж с девочками отдохнуть. Тут согласен. А вообще, если дело такими темпами пойдет, то мы через пару месяцев начнем получать очень хорошие суммы. Так и до особняка недалеко. Это ты начнешь больше получать», — скривился товарищ. «А нас это хрен коснется. Спрашивается, почему меня тоже командиром не назначили?» Разговор внезапно свернул на очень кривую дорожку, но мне хватило ума лишь весело хмыкнуть и в шутливой форме напомнить собеседнику о своих былых заслугах. Так стараться надо было лучше. Прибил бы еще 3-4 сотни магов, точно самым главным бы стал. Да хрен их прибьешь. Ладно, это я так. Обидно просто, что ребятам шкуры попортили, а денег за это не будет. Зато вылечит. Тоже верно. Дом веселья встретил нас непривычным оживлением. Сегодня там расположились сразу две группы отдыхающих, занявших больше половины доступного места. Я абсолютно не горел желанием с ними общаться, но Джамал ни с того ни с сего проявил исключительные коммуникативные навыки, в результате чего уже спустя 10 минут мы все оказались за одним большим столом, делясь друг с другом впечатлениями о завершившихся рейдах. Если быть точнее, то с нашей стороны этим занимался только Джамал, но мне время от времени приходилось подтверждать его слова, отвечать на вопросы и вносить уточнения. Благо, что общая атмосфера держалась в зоне подчеркнутого дружелюбия, еды и напитков с лихвой хватало на всех, а внезапно накрывшая меня нелюдимость мало-помалу растворилась. Мы только вчера один караван распотрошили, самодовольно признался одетый в короткую безрукавку здоровяк, сразу же вызвавший у меня ассоциации с классическим варваром. Какие-то колдовские смеси пожгли, охрану порезали. Весело было, а нам вот досталось. Крепость Болотную штурмовали. Были мы в тех краях, согласно кивнул покрытый разноцветными татуировками худой мужик. Два корабля на дно пустили. Хорошо вам, с оттенком зависти вздохнул Джамал. Нас вот постоянно какие-то форты заставляют брать. Форты и наблюдательные башни. Мы тоже одну башню взяли. Половину отряда там оставили, но это давно было. Интересно, что нужно сделать, чтобы тебя отправили за караваном? Боги его знают, но нам пока что везло. А вас чего? Только двое, остальные в госпитале, ими целители занимаются. Эти свое дело знают, не переживай. Разговор продолжался, но я мало-помалу утратил к нему интерес. Статус новых знакомых примерно соответствовал нашему, задания мы получали достаточно однотипные, а слушать о похождениях таких же рядовых наемников было не очень интересно. С другой стороны, я уже понял, что список доступных заданий отнюдь не ограничивается штурмом крепости и мог услышать еще что-нибудь толковое. Соответственно, покидать террасу пока что не следовало. Плату вам всем скоро поднимут, затронул весьма животрепещущую тему татуированный мужик. Обычно новичкам десятку платят, потом тридцатку, а когда присваивают элитный статус, то это сразу сотня. У офицеров гораздо больше выходит, но туда еще пробиться надо. Элитным тоже не каждого называют, встрял в разговор какой-то абсолютно невзрачный персонаж. 10-15 успешных вылазок потребуется, а дома когда раздавать начинают, размечтался. Чтобы дом от лордов получить, надо 3 раза через задницу наизнанку вывернуться. Но случаи же такие есть, само собой, просто накопить легче получается. Сдался вам этот дом, хмыкнул варвар. Чем казармы не устраивают? Мне тут рассказывали, что в придачу к дому кое-что еще будет, неожиданно для самого себя произнес я. Дескать, сначала дом, потом статус гражданина, а дальше уже рабы, наложницы и другие штуки. Статус гражданина раньше дают, педантично поправил меня татуированный. Это проще, а ценится выше. Вообще, если принять подданство лордов, а затем накопить на дом, то получится очень даже неплохо. Рабы нужны, мечтательно протянул еще один боец. Штук 10. Половину в каменоломни отправил, половину на хозяйство устроил, а сам пьешь вино и радуешься. Что-то я не заметил, чтобы местные так жили. Невнимательно смотрел, значит, им работать вообще без надобности. Они это делают лишь для того, чтобы детей в академию пропихнуть или еще один дом купить. А те, кому такие штуки по боку, вообще не заморачиваются. Странно как-то. Валек мути нагоняет, фыркнул командир одной из групп. Рабов тут на всех не хватает, они дохнут, стареют и вечно пытаются удрать. Вот было у тебя двое рабов, а потом их в шахте завалило, и все, денег больше нет, надо самому пахать. Или проигрался ты до последних штанов, рабов у тебя забрали, дом содержать уже не можешь. Вот и топаешь улицы подметать. Теперь картинка более правильной выглядит, согласился я, а то слишком уж прекрасно все было. Это у высоких лордов все прекрасно, обычные сами подработать не прочь. Да, есть такое. Неспешная беседа продолжалась до самого вечера, я в какой-то момент уснул прямо на диване, затем проснулся, освежился в бассейне, уединился с понравившейся рабыней в отдельной комнате, после чего опять выбрался на открытый воздух и занял позицию возле огромной цветочной клумбы. Пить больше не хотелось, общаться с другими наемниками тоже, заниматься сексом было откровенно лень, так что спустя какое-то время мои мысли переметнулись на заключенный с лордом Кравином договор. По факту, мне дали целых 3 дня отдыха, один из которых имело смысл потратить на освоение новых умений. Значит, именно этим и следовало заняться. «Ты куда?» – лениво поинтересовался расслаблявшийся неподалеку Джамал. «В город?» «Нет, мне с учителем поговорить надо». «И на кой хрен он тебе сдался?» «Знания кое-какие нужны. Ну, будущее. А, вон оно чего. Ну, давай, давай». Разговор с лордом Кравином занял от силы пару минут. Узнав о моем желании продолжить обучение, наставник ненадолго задумался, а потом сказал, что может выделить время только после завтрашнего полудня. Меня такой вариант вполне устроил, и на этом общение закончилось. Лорд ушел по своим делам, я же вернулся к товарищам, присмотрел себе хорошенькую чернокожую невольницу и отправился вместе с ней в отдельные апартаменты. Остаток вечера и ночь прошли чрезвычайно насыщенно и приятно, завтрак также не разочаровал, а вот ближе к полудню по мою душу явился охранник, который сообщил, что меня ждут в тренировочном зале. Лорд Кравин оказался человеком слова и не стал отлынивать от взятых на себя обязательств. «Располагайся как можно удобнее», — вместо приветствия велел учитель, делая широкий жест рукой. «Заниматься будем долго, так точно. Делать все как обычно, расслабиться, представить море. Да, постарайся вообще ни о чем не думать. Хорошо». Сеанс на самом деле оказался чрезвычайно длительным. Я рассматривал иллюзорные волны не меньше 2 часов, попутно замечая возникающие в памяти участки с какими-то странными и откровенно чужими знаниями. Особой системности в них пока что не наблюдалось, заметить привязку к вожделенным порталам мне также не удалось. Однако это можно было списать на общую атмосферу занятия. Несмотря на растущий соблазн, я дисциплинированно выполнял указания лорда, старался держать разум открытым и не перегружал голову лишними мыслями. Только бесконечное море, бегущие ко мне волны, шелест прибоя. «Хватит», — неожиданно произнес учитель, с болезненной гримасой поднимаясь на ноги. «Давно я этим не занимался». Я моргнул, попытался встать, но тут же утратил равновесие и был вынужден опереться руками на пол. Мир передо мной неторопливо смещался куда-то влево, стены комнаты столь же медленно уплывали вверх, в желудке ни с того ни с сего обосновалась легкая тошнота. «Постарайся не двигаться», — запоздало выдал ценную рекомендацию аристократ. «Вообще не двигайся». «Да, понял. Твоему разуму нужен отдых. Когда сможешь нормально ходить, рекомендую добраться до кровати и как следует поспать». «Понял». Надо сказать, лорд отнесся к своим обязанностям весьма серьезно, не позволил мне раньше времени уйти из тренировочного зала, проследил за общим состоянием, дал еще несколько советов и отпустил только тогда, когда я действительно почувствовал себя лучше. Встряска получилась знатной, после 2 часов впитывания информации мой мозг был способен только на самые простейшие действия. Поблагодарив наставника и выбравшись на свежий воздух, я проводил туманным взглядом группу спешивших куда-то наемников, но затем встряхнулся и отправился в дом веселья. «Как все прошло?» – спросил развалившийся в кресле Джамал, небрежно покачивая зажатым в руке бокалом. «Все выучил?» «Почти», — ответил я, плюхаясь на удачно подвернувшийся диванчик и закрывая глаза. «Мозги плавятся». «Что, прям совсем трудно?» «Ага, так поспал бы». Я недовольно поморщился, а затем вяло дернул рукой. «Отстань, без тебя знаю, что делать. Ну смотри сам, могу девочек позвать, они тебе массаж устроят». «К черту девочек». «А кто такой черт?» «К кстати, ты его постоянно вспоминаешь, а я до сих пор не знаю, верховный несуществующий демон, или существующий, хрен его знает. А, вот оно что, вино будешь, давай. Спустя 40 минут, выпив два бокала вина и объевшись пряным овечьим сыром, я все же убрался с террасы, спрятался в облюбованных ранее апартаментах, после чего отключился до самого вечера, а ближе к закату, с трудом покинув кровать и по уже сложившейся традиции ополоснувшись в бассейне, начал вспоминать то, о чем раньше никогда не знал. Правда, этому процессу очень сильно мешал любопытный товарищ, наши коллеги закончили свой отдых, рядом не осталось нормальных собеседников и Джамал буквально изнывал от скуки. «Ты на самом деле порталы учил?» И лорд согласился. «Ага. И что?» «Да ничего, блин. Их еще освоить надо. Думаешь, это все просто так делается?» «Я просто спросил. А по цене что вышло?» «Где-то 1500. Но мы еще не закончили. А деньги откуда взял?» «Из другого мира принес. Слушай, дай разобраться с тем, что он мне в голову напихал. А, да не вопрос, командир. Главное, чтобы он туда верность бесконечную не засунул или еще что-нибудь в этом роде». «Не засунул, не переживай. Откровенно говоря, полной уверенности в этом вопросе у меня не было, но здесь я полагался на свою ментальную защиту, несмотря на медитативный гипноз, благодаря которому осуществлялось обучение, она должна была в фоновом режиме отсекать чужие вредоносные идеи. Во всяком случае, я очень на это надеялся». А отсутствие какой-то особенной любви к местным лордам частично подтверждало мои расчеты. Впрочем, наставник скорее всего даже не задумывался о настолько коварных действиях, занимаясь тем, что у него получалось лучше всего, обучением талантливых, но бестолковых рекрутов. Некоторое время я придирчиво изучал мысль о благих намерениях учителя, пытаясь определить, является ли она моей собственной или же принесенной извне. Однако в конце концов это занятие мне надоело и я начал думать о телепортации, пытаясь вытащить на свет Божий скрытую до поры до времени информацию. Сначала ничего путного у меня не получалось, но затем откуда-то пришло искреннее убеждение, что оптимальной формой для создания портала является прямоугольник с закругленными углами. Эта фигура позволяла без проблем осуществлять переход, не создавала на пути заклинателя никаких помех, а закругления каким-то чудодейственным образом сохраняли энергию, заметно снижая ее расход. Так, что, начал понимать кое-какие базовые вещи, но это пока так, мелочи, ясно. Следующим откровением стал принцип, благодаря которому зарождающийся портал начинал тянуть к себе разлитую вокруг стихийную энергию, создавая тем самым упорядоченный магический поток. С помощью этого фокуса волшебник создавал для себя удобную дорогу, которая в теории могла привести его вообще куда угодно. А затем требовалось провернуть тот же финт, который я использовал для создания своего магического кошелька, изолировать пространство вокруг себя, поместить его в энергетическую оболочку и отправить в путешествие. Да я, блин, гений, получается. В смысле, осознал, что до одной из их разработок дошел самостоятельно. Везет, с ноткой зависти произнес Джамал. А мне вот такие штуки не светит, зато другие таланты есть. Да какие это таланты? Неспешное освоение информации шло до самого вечера. Спустя какое-то время я понял, что разобрался лишь с самым простым и базовым принципом создания порталов, а из глубин памяти начали проступать более изощренные конструкции, но тут мне хватило мозгов отодвинуть эти воспоминания и сконцентрироваться на основах. Разум охотно выполнил это желание, процесс создания временного одностороннего портала стал гораздо более понятным, однако воплотить его на практике я так и не решился. По уму, делать это следовало вместе с учителем. Что, задолбался, верно интерпретировал мой вздох скучавший рядом Джамал. Может, расскажешь, чего там выучил-то? Разбираюсь с порталами. Может быть, однажды смогу их в бою использовать. Хорошее дело. Судя по тоскливому тону наемника, мои успехи не вызвали у него ни капли радости. В отличие от меня, ему не суждено было стать настоящим магом, и он это отлично понимал. Чисто теоретически такая ситуация могла вызвать в команде ощутимый раскол, но я постарался отнестись к этой проблеме философски. На текущий момент времени ничего подобного все равно не наблюдалось, а делать какие-либо прогнозы в данной ситуации было чересчур сложно. Интересно, когда остальных ребят вернут? Я разговаривал с одним смотрителем, он сказал, что таких обычно за пару дней на ноги ставит, то есть завтра. Он ничего не обещал, командир. Само собой. Ладно, я спать пойду. Приятных снов. Сделанный мною прогноз оправдался, но лишь частично. Оставшуюся часть команды вернули к нам на следующий день, однако ждать этого счастливого момента пришлось до самого вечера. И лишь когда небо над столицей окрасилось в приятные золотисто-розовые оттенки, выпущенная из госпиталя троица добралась до места нашего отдыха. Идут, командир, идут. Я закончил возиться с воспоминаниями, вернулся к реальности, после чего с нескрываемым любопытством уставился на идущих к нам товарищей. Элрон выглядел лучше всех, его ранение было самым легким, никаких жизненно важных органов стрела не задела, так что здесь я изначально ни капли не сомневался в результате. Ша, который отправился к целителям в бессознательном виде, держался чуть менее уверенно, а его кожа по цвету напоминала полупрозрачный белый пергамент. Здесь явно были проблемы, которые все же удалось решить. Однако наибольший интерес лично у меня вызвало состояние Эстера. Получивший жуткую травму, Макс снова обрел возможность двигаться на своих ногах, но делал это весьма осторожно. Чувствовалось, что ему все еще требуется определенная реабилитация. «Девки, несите сюда жратву, быстро!» – заорал у меня над ухом Джамал. «И вино! Тише ты! Бегом, лентяйки!» Прохаживавшиеся без дела рабыни быстрыми птичками унеслись куда-то в сторону подсобных помещений, а неугомонный наемник принялся сдвигать диваны, организовывая место для общего ужина. «Командир, помоги! Чего расселся? Да ты уже все сделал! Тише, у меня уже башка болит от этого дерьма! Надо меньше учиться и больше отдыхать! Эй, вы, сюда! Не видите, что ли?» Встреча получилась теплой, но не очень информативной. Как оказалось, пострадавших все это время держали в неком подобии медикаментозной комы, позволявшей без помех сращивать ткани, нервы и кости. Результат получился действительно впечатляющим, но вернувшиеся к жизни пациенты выглядели слегка ошарашенными и ничего не могли рассказать о своем лечении. А поскольку мы с Джамалом провели эти дни весьма однообразно, то обмен новостями закончился, едва начавшись. Платить нам будут больше. Правда, только со следующего раза. Дожить бы до него, поморщился Астера, аккуратно устраиваясь на краешке дивана. Спина еще болит, зараза. Болит, это хорошо. Видел бы ты себя в том бою. Целитель сказал, что нам нужно будет 2 дня провести в покое. Заклинания еще работают, нельзя им мешать. Главное, чтобы учителю об этом сообщили. Думаю, уже. Здесь почему-то все всегда обо всем знают. Может, мыслями обмениваются, да хрен разберешь. Рядом возникли нагруженные подносами с едой невольницы, и беседа плавно перешла на обсуждение более обыденных вещей. Я какое-то время участвовал в общем разговоре, но затем вернулся к работе с наносными воспоминаниями, тут же вызвав этим нездоровую заинтересованность у вернувшихся членов отряда. «Командир, ты с нами?» «Да, я». «Он уже 2-й день так сидит», — сдал меня с потрохами Джамал. «Выучил у лорда какое-то хитрое дерьмо, а теперь с ним разбирается». «Что за дерьмо?» «Портальная магия. Сложная тема здесь. Говорю же, 2-й день сидит, молчит и в одну точку пялится. Интересно, и что уже выучил?» «Да ничего я еще не выучил. Там различные схемы, принципы работы с магическими потоками и другая хрень, которую я не совсем понимаю. Стараюсь разобраться. Но порталы-то делать уже можешь?» «Еще не проверял. И пока что не буду». «Ясно». Этот день закончился вполне позитивно, однако уже утром нас довольно бесцеремонно выставили из дома веселья на улицу. Срок отдыха подошел к концу, и теперь нам предстояло ожидать нового задания в своих обычных апартаментах. Впрочем, на этот раз лорды не слишком торопились с очередной миссией. Когда я нашел учителя и спросил его о ближайших планах командования, то получил весьма расплывчатый ответ, суть которого сводилась к тому, что мы можем находиться в отпуске еще как минимум 3 или даже 4 суток. Обсудив добытую мною информацию и поняв, что никаких развлечений в ближайшее время не предвидится, мы с товарищами практически единогласно приняли решение получить у интенданта новую одежду, а затем организовать прогулку по городу и продегустировать напитки в местных пабах, одним словом, устроить себе небольшую культурную передышку. Лично я не слишком-то горел желанием болтаться по столице, но против коллектива не пошел и даже выступил в роли экскурсовода. Как и предполагалось, самые большие трудности ожидали нас у интенданта. Там ни с того ни с сего образовалась очередь из точно таких же бездельников, которым понадобилась форма для выхода в город. Пришлось подождать около часа, а затем взять то, что осталось на складе, Других вариантов ситуация не предусматривала. «Хорошо тебе, командир», — с ноткой зависти протянул Элларен, тщетно пытаясь разгладить глубокие складки на своей новой куртке. «Выдали какое-то дерьмо, не то слово. Тут можно себе по размеру форму заказать», — сообщил я, тщетно пытаясь сдержать улыбку. «Не знаю, правда, сколько делать будут. Наверное, закажу, а я не стану, обойдутся. Сами решайте. Идем, по моей рекомендации». Первой остановкой на нашем пути стала уже знакомая мне парикмахерская. Скучавший там цирюльник немного растерялся от неожиданного притока клиентов, но быстро спохватился, вызвал помощницу, организовал для всех сладкий чай, после чего рьяно взялся за работу, убирая отросшие бороды, состригая неопрятные лохмы и приводя моих товарищей в гораздо более презентабельное состояние, чем раньше. К сожалению, эта процедура также отняла у нас около 2 часов. Мы успели до краев переполниться исправно доставляемым скромной молчаливой девушкой чаем, многократно обсудили прическу оказывавшихся в кресле бедолаг, по нескольку раз сбегали в гостевой туалет, проголодались и заскучали. Но результат того стоил, теперь мой отряд напоминал не стадо подзаборных бомжей, а вполне себе цивилизованную компанию бездомных искателей приключений. «Жрать хочу», — сообщил Джамал, выйдя на свежий воздух и яростно почесывая расцарапанную бритвой шею. «У, злый день, еще и денег содрал, как за ночь с любимой дочкой. Нормально он все сделал», — встал на защиту Бродобрея Элларен. «А вот жрать действительно хочется. Командир, где тут нормально кормит?» «Нормально, только в Нижнем городе. Значит, идем туда, в задницу эти красоты». Настрой моих товарищей был предельно ясен. Сам я также не отказался бы от хорошего стейка, поэтому мы свернули все остальные планы, целеустремленно пересекли парковую зону и уже минут через 15 оказались в том самом кабаке, где я недавно завел дружбу с парочкой завсегдатаев. «Отличное место. Эй, хозяин, чего изволите?» Появившаяся рядом девушка обольстительно улыбнулась, а затем махнула рукой в сторону общего зала. «Выбирайте столик, уважаемые, нам бы как следует пожрать. Выбирайте столик, я к вам обязательно подойду».